В этом ощущалось нечто неизбежное, какое-то неуловимое равновесие добра и зла, расплата, которую безжалостный рок взымал с человеческих судеб. Его рана опять начала ныть. Он подавил боль усилием воли. Если мнемент ее почувствует, то непременно сообщит Лесте. Склонив голову, он посмотрел на крылья Зайгена, широкими кругами спускавшиеся к земле. Всадникам было приказано вернуться в Телгар. Круги. Сколь многое в последние дни вернулось к своей отправной точке. От огненных ящериц к драконам. Круг, охвативший тысячелетия. Внутренний круг, замкнувший древние вееры и набирающий силу Бенден. Он надеялся, что трон выживет. На его совести и так достаточно грехов. Правда, было бы лучше, если б трон... Но он не желал даже думать об этом, хотя подобные события разрешило бы многое проблемы. Впрочем, ему хватило других проблем. Взять, к примеру, эти личинки с южного материка, которые могут уничтожать нити. Ему очень хотелось осмотреть прибор для дальновидения, найденный троном. Внезапно он вспомнил о Фондарелли, и глубокое сожаление охватило его. Устройство кузнеца сработало, и послание пришло быстрее, чем на крыльях дракона. Но кто мог знать, что во время атаки нитей превосходная проволока может попасть под удар и расплавиться? В этом не было вины Фондарелла. Несомненно, он сумеет устранить этот недостаток, только нужно время. Внизу всадники потоком вливались в ворота, смешиваясь с толпой гостей. Огромный двор был ярко освещен сотнями ламп, которые гроздьями свисели на стенах. Ночной воздух донес аромат жареного мяса и пряный запах печеных плодов, напомнив Флару, что голод способен ослабить дух человека. Он слышал смех, крики, звуки музыки. Да, день свадьбы лорда Асгинара забудется не скоро. Асгинар, союзник Лорада, воспитанник лорда Кормана. Пожалуй, он окажется неоценимым помощником, когда Флар решит преподать урок властителям холдов. Потом он заметил крохотную фигурку у ворот. Лесса. Он велел мнементу спускаться. «Пора», — заметил Бронзовый. Флар погладил гибкую шею. Зверь прекрасно понимал, почему они так долго парили в вышине. Человеку нужно время, чтобы привести свои мысли в порядок, перед тем, как окунуться в царившую на земле суету. Мнемент плавно опустился на покрытый травой луг. Зверь изогнул шею, и огромные, сверкающие глаза уставились на всадника. «Не беспокойся обо мне», — с любовью и благодарностью шепнул Флар, спрыгивая на мягкую почву. Дракон выдохнул, и Флара окутал запах дыма, хотя в этом сражении они потратили совсем немного огненного камня. «Ты не голоден?» «Еще нет. И этой ночью на лугах Телгара будет достаточно пищи для всех». Бронзовый расправил крылья и взмыл к нависшим над холдом утесам, где восседали драконы. Их четкие силуэты вырисовывались на фоне темнеющего неба. Глаза, сверкающие подобно драгоценным камням, следили за начинавшимся внизу празднеством. Флар громко разгоготался. Замечание дракона позабавило его. Действительно, на этот раз Лорад не пожалел ничего, хотя количество гостей увеличилось вчетверо. Кладовые холда стремительно опустошались, но, пожалуй, Телгар не рухнет от такой щедрости. Леса приближалась к нему медленно. Что он забеспокоился? Неужели что-то случилось в его отсутствии? В темноте Флар не мог видеть ее лица, но когда между ними остался один шаг, он понял, что ей не хотелось нарушать его раздумья. Прохладная ладонь Лессы нежно коснулась его щеки. Тонкие пальцы задержались на свежем рубце от удара нити. Она не позволила ему наклониться, чтобы поцеловать себя. «Идем, любимый, я приготовила чистую одежду и бинты для перевязки. Мнемент что-то наговорил тебе». Лесса кивнула с необычной для нее мягкостью. «Что-то плохое?» «Нет», — заверила она Флара, улыбнувшись. «Рамота сказала, что ты задумался. И лучше тебя не беспокоить». Он поймал ее в объятия, сморщившись от боли, вызванной резким движением. «Наказание ты мое!» — с притворной строгостью шепнула Леста и повела его в комнату под башней. «Килара ушла в зал?» «О, да!»